Часть вторая. Выйдя из такси, Уцуги Минору недоуменно уставился на густую рощу по краям дороги. Затем поправил сползший шарф и спросил у попутчицы, которая появилась из автомобиля следом. «Это здесь?» «Именно», — кивнула Адзу Юмика с легкой озорной улыбкой на лице, качнув копной красивых синих волос. На протяжении всего пути от государственной школы Йошики города Сайтама Юмика не проронила ни слова, и Минору решил было, что она не в духе. Но дело, видимо, было не в этом. Впрочем, строить другие догадки он не особо хотел. Ведь тот самый штаб специального подразделения Департамента здоровья и безопасности, или кратко спецпода, секретной организации, сражающейся ради защиты человечества, куда его сегодня притащили, оказался рощей, крайне напоминающий парк Акигасы недалеко от дома Минору в районе Сакураку города Сайтама. «А в какой части Токио мы сейчас?» — негромко спросил Минору свою сэмпай по спецподу, подождав, пока стихнет гул электромотора. Еще днем, подобрав его у самой школы, машина на ближайшем перекрестке свернула на надземную магистраль, за полчаса пронеслась от Сайтамы до Токио, а спустившись в пригород, поехала извилистыми путями с кучей поворотов, так что незнакомый с местностью Минору совсем потерялся. «Вообще, в Сендзюку», — ответила Юмика, после чего указала тонким пальчиком в зимнее небо. «Там станция Нисивасэда линии Фукутасин, а вон там Васэда линии Тодзай. Мы где-то посередине. Адрес звучит как... Третий квартал Таямы, Синдзюку». Синдзюку. Первой ассоциацией, возникшей у Минору при этом слове, были башни-близнецы. Отличительная черта здания столичной администрации. Он попробовал найти в небе силуэт, похожий на тот, что видел на фотографиях и экране телевизора, но верхушки деревьев совсем загородили обзор. А где столичная администрация?» — спросил он, как ему казалось, совершенно серьезно. Но Юмика сперва с недоумением посмотрела на него, а потом сказала с таким видом, будто вот-вот рассмеется: «Отсюда ее не видно. Она к западу от станции Синдзюку. А мы почти на северной границе». «Ладно», — кивнул Минору в ответ. «А небоскребы нового центра почему-то с любой точки Ракавы видны», — мысленно возразил он вдогонку. «Если найдется время, можешь с картой округу поизучать». Не снизойдя до предложения показать окрестности, Юмика перекинула рюкзак через плечо. «Нам туда. Пошли». Мотнула она головой и быстро зашагала по тротуару вдоль рощи. Сегодня была среда, 13 декабря. С первой встречи с Юмика в чаще парка Акигасы прошла ровно неделя. Как и тогда, она оделась в черный блейзер, серую плиссированную юбку и кеды поверх черных чулок. А вот были ли при ней сейчас всякие штучки вроде высокоамперного парализатора и армейского ножа, по виду не скажешь. Пройдя грациозной походкой какие-то 10 метров, Юмика вдруг свернула налево. Минору поспешил за ней и обнаружил красные от ржавчины железные ворота, за которыми в рощу тянулась тонкая, усыпанная хрусткой листвой асфальтовая дорожка. Через полминуты ходьбы она стала заметно шире и привела к окруженной густыми зарослями широкой поляне, при виде которой Минору остолбенел. Ведь посреди нее вздымался серой тушей классический пятиэтажный жилой дом. Его бетонные стены явно повидали немало лет. Следы дождей покрывали их на треть, остальное поровну заросло плесенью и плющом. Скорее всего, на этаже было по 4 квартиры. Так что во всем доме получалось 20. А если добавить, что вся веранда была завешена бельем и матрасами, здание совершенно не походило на базу, и уж тем более в нем не чувствовалось и капли таинственности. «Впрочем, наверное, в этом и суть», — подумал Минору и робко спросил у Юмика. «Так значит, здесь в подвале какая-то суперсовременная секретная база?» «Можешь порыться, но найдешь там разве что базу червяков и мокриц». Холодно отрезала та, проходя вперед, и Минору поспешил следом. Да, по части неожиданных сторон, эта Адзу Юмика от здания не отстает. Кто бы мог подумать, что вполне обычная девочка в форме, носительница джетая, сражающаяся шоковой дубинкой, армейским ножом и силой усиления ускорения. Так, хватит. Не смотри, не думай, не запоминай. Усилием воли Минору оторвал взгляд от спины Юмика и уставился в землю под ногами. Воспоминания, которые начинают копиться от общения с кем-то, требуют дополнить себя. И когда появляется желание познакомиться со спутником ближе, то не успеваешь заметить, как начинаешь хотеть, чтобы узнали больше и о тебе. Я сюда пришел только чтобы как джет-ай дать бой руби-аям и предотвратить потенциальные жертвы. И сотрудничаю я с ними только ради того, чтобы попасть в мир, который я так долго искал. Мир, где никто не знает, кто я такой. Напомнил себе Минору, на ходу поднимая воротник пальто Честерфилда, надетого поверх школьной формы. Юмика без лишних слов перешагнула порог, прошла вглубь первого этажа и нажала скрипучую кнопку вызова старомодного лифта. Створки разъехались неохотно. Должно быть, их давно не смазывали. Кабина оказалась неимоверно тесной и так тряслась, что Минору слегка напрягся. Над дверью никакой наклейки о проверке не было и в помине. Вдобавок волосы, стоявшие наискосок от него Юмика, источали тонкий аромат, что почему-то напрягало его еще больше. «Кстати, пятым уроком ведь была физкультура. От меня наверняка потом несет. Наверное, поэтому-то она все время и поворачивается ко мне спиной». Невольно подумал Минору и уже решился развернуть защитную оболочку, когда лифт, наконец, прибыл на верхний этаж. Створки с грохотом отворились, и Минору последовал за Юмика наружу, по пути переводя дух и осматриваясь. Но тут... От удивления вырвалось у него. Удивился он тому, что, во-первых, выход из лифта вел не в коридор, а сразу в квартиру. А во-вторых, квартира эта была неслыханных размеров. Стены слева и справа были как-то слишком уж далеко. Будто все внутренние перегородки пятого этажа снесли, чтобы получилась одна огромная комната с голыми бетонными стенами и потолком. Длина помещения с востока на запад составляла 30 метров, а ширина с севера на юг примерно 8. Итого площадь этажа 240 квадратных метров. Учитывая, что мат татами в длину равен 1,6 метра, получаем площадь в 150 татами. Пол был покрыт сероватым паркетом. По фасаду же тянулась вереница окон, за которыми виднелись освещенные закатным солнцем верхушки деревьев. Ненадолго засмотревшись на сцену, столь несвойственному центру Токио и Синдзюку в частности, Минору вновь вернулся к изучению просторного зала. Если описывать его одним словом, это будет «расточительство». Здесь находились огромный телевизор с акустической системой, книжный шкаф высотой до потолка, диван, обеденный стол на 10 человек. И все это расположилось по отдельности, одинокими островками. Даже комната самого Минору по меркам подростка не отличалась богатым интерьером. Но это могла посоперничать с пустыней Калахари. Если бы я тут жил, то вместо того, чтобы ходить по утрам до Аракавы, я бы прямо здесь и бегал. Минору так и стоял в прострации, пока Юмика не надоело ждать. «Знаю, поражает. Но ты там скоро?» «Ага. Разуваться здесь. Бери тапочки по вкусу». Минору, как было велено, переобулся и вслед за Юмика ступил в просторный зал. Обойдя за 15 метров пути книжный шкаф, переступив разбросанные по полу подушки, именовав телевизор, они наконец добрались до западной стены помещения. И только она в некоторой мере давала этому зданию право называться штабом спецпода. Выстроившиеся в ряд стальные стеллажи ломились от компьютеров, мониторов, принтеров, сканеров, приводов и грохочущих установок неясного назначения вдобавок. Неподалеку нашелся и лабораторный стол с раковиной и стоявший вперемешку разнообразной стеклянной и металлической утварью, прямо как в кабинете химии. И за этим столом, всматриваясь в большой микроскоп, сидело дитя. Девочка. И она, как ни посмотри, намного младше Минору. Даже на среднеклассницу не тянула. Скорее всего, четверо, может, пятиклассница. Две косички за спиной, пухлые веснушчатые щечки, типичная для младшеклассниц маечка и белая джинсовая мини-юбка. На груди примостился бейджик, и все это дополнял белый халат до щиколоток. Юмика громко окликнула мило бубнившую девочку. «Профессор! Профессор!» «А? Это как в университете, профессор?» Озадачился Минору, а тем временем Юмика объявила еще громче. «Профессор, смотрите, что я принесла! Новая подопытная в смысле, член спецпода!» Наконец профессор оторвалась от микроскопа, но внешность ее все равно не тянула на это громкое звание. Над румяными щеками показались резко очерченные брови, а под ними глаза, большие и ясные. Ей бы не в белом халате за микроскопом сидеть, а бегать в спортивной форме по школьному двору. Спрыгнув с круглого табурета, девочка скользнула в проем между лабораторным столом и стеллажом и уставилась прямо на Минору. Пробирающий до глубины души взгляд поневоле вынудил его отвести глаза. Юмика хлопнула его по спине и представила их друг другу. «Отсаги-кун, это заместитель руководителя спецпода и наш стратег Иса-Рири-сан». «Заместитель? Стратег? Иса-Рири?» Опешив, Минору перевел взгляд на ее бейджик. На нем миленьким почерком значилось «Класс 4-2 Иса-Рири». Четвертый год есть не во всех японских учебных заведениях. Только в начальных школах, техникумах и некоторых институтах, но последние два сложно брать в расчет. «Ну а это тот самый Уцуги Минору-кун. Вы им особенно интересовались. Этого можно было и не добавлять, Юкка-чан». Девочка по имени Рири усмехнулась, вынула ручку из правого кармана халата и протянула ее Минору. Он рефлекторно пожал ее. Ладонь оказалась на удивление мягкой и миниатюрная. «Здравствуй, я Иса». А я Уцуги Минору. Приятно познакомиться». «Ага. Можешь обращаться ко мне, заместитель Иса, Рири-чан, профессор, как Юкка-чан. Или как заблагорассудится. Можно ли мне, в свою очередь, называть тебя, как захочется?» Ошеломленный Минору мог только кивнуть. «Отлично!» Сверкнув невинной улыбкой, профессор отпустила его ладонь и мило наклонила головку. Уцуги. Отчи. Цуги-цуги. Нет, пусть лучше имя. Мина-мина. Миру-миру. Норучи. А? Неужели вот это вот все варианты?» Содрогнулся он, и Юмика хлопнула его по плечу. «Смирись. Я ведь живу как-то с Юкка-чан. А профессор обожает размышлять на глупые темы». «Ладно». Тем временем расхаживающая перед столом профессор хлопнула в ладоши и объявила. «Решено! С этого дня ты Микун!» Совпадение, но прозвище крайне напоминало Микун, которым Минору звала его сводная сестра, Йошимидзу Нори. И он уж было решил, что легко отделался, как Юмика прыснула со смеху. «Надо же, как мило! Придется тоже тебя так звать!» «Не надо!» Твердо отказал он, на что Юмика также серьезно ответила: «Шучу я!» И скрылась в направлении довольно далекой кухни.